Ехал я из Берлина по дороге прямой, но по путных машинах ехал с фронта домой. Ехал мимо Варшавы, ехал мимо Орла, там, где русские слова все тропинки прошла. Эх, встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полняй наливай. Эх, встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полняй наливай. Очень дальние дали мы с друзьями прошли, но нигде не видали лучше нашей земли. Наше солнышко краше, и скажу, не даю, краше девушек наших нет на свете, друзья. Эх, встречай, да крепче обнимай, чарочку хмельную полней наливай. Родную страну, да закарие очи, я ходил на войну. Так цветите пышнее золотые края. Так целуй горячее, дорогая моя. Поздравляй, милыми руками покрепче.